Глава вторая. Фердинанд Поль говорил без умолку. Разглядывая его, я развернулся в кресле спиной к столу. Вульф восседал за собственным рабочим столом слева от меня. Поль был раза в два меня старше. Заняв красное кожаное кресло напротив Вульфа, он закинул ногу на ногу так, что под брючиной обнажилось 5 дюймов щиколотки, и мы увидели носок. В этом человеке не было ровным счетом ничего интересного, разве что очень морщинистое лицо. Так или иначе, симпатий он у меня не вызывал. «Мы пришли сюда? Все вместе?» — вещал он весьма неприятным голосом. «Поскольку нас объединяет единодушное мнение, что Зигмунда Киза убил Виктор Талбот, равно как и...» «Вовсе не единодушное», — поправил его другой голос. Голос этот был мягким и приятным на слух, а его обладательница просто радовала взгляд. Вот, например, подбородок у нее был настолько совершенным, что им можно было любоваться под любым углом. Я не усадил эту женщину поближе к собственному креслу по единственной причине. В дверях она ответила на мою радушную улыбку лишь поднятием бровей. И я решил послать красавицу к черту, пока она не научится хорошим манерам. «Вовсе даже не единодушная, Ферди», — возразила она. «Но ты же сама говорила», — обратился к ней Поль весьма недовольным тоном, «что одобряешь наш визит к мистеру Вульфу и тоже хочешь присутствовать на встрече». Наблюдая за посетителями и слушая их, я сделал мысленную пометку. Все они ненавидят друг друга. Эта женщина знала Поля лучше меня, поскольку обратилась к нему Ферди. Но наверняка, так же, как и я, считала его человеком малосимпатичным. Я почти простил ее, увидев, как возмущенно она поднимает на него брови. «Это вовсе не означает, — объявила красотка, — что я считаю, будто Вик убил моего отца. Ничего подобного я не думаю». «Зачем же тогда ты вообще пошла с нами?» «Потому что хочу во всем разобраться. Разве вы хотите не того же? Согласитесь, что полицейские во всей этой истории повели себя откровенно глупо». «И кто же, по-твоему, убил мистера Киза, если не Вик?» «Понятия не имею». Ее брови опять взлетели. «Но поскольку отец оставил мне свой бизнес, и раз уж мы с Виком помолвлены, и по еще нескольким причинам мне очень хотелось бы это выяснить, вот почему я пришла сюда вместе с вами». «Тебе здесь не место!» «Но я уже здесь, Ферди». «А я говорю, не место!» Морщины на лице Поля извивались, словно змеи. «Я уже сказал это и повторяю снова. Мы четверо пришли сюда с определенной целью — убедить Нира Вульфа отыскать доказательства того, что это Вик убил твоего отца». Поль расплел вдруг свои ноги, подался вперед, чтобы заглянуть в лицо Дороти Кис. Именно так звали эту дамочку. И тихим, зловещим голосом поинтересовался. «А может, это ты ему помогла?» Тут разом заговорили еще трое. Первый сказал: «Ну вот, опять они взялись за старое!» Другой произнес: «Пусть лучше говорит мистер Бродик». А третий: «Кому-то из этих двоих лучше уйти». Слово взял Вульф. «Если моя задача, мистер Поль, сводится к тому, дабы доказать, что указанный вами человек совершил убийство, тогда вы напрасно потратили время, придя сюда. А вдруг он никого не убивал?